Стефорд впервые слышал об этих людях. Прежде чем продолжить, он перевел дыхание. Исполнителем этого завещания назначаю своего поверенного в делах адвоката Джошуа Стефорда и предоставляю ему все необходимые для этого полномочия. Настоящий документ представляет собой мое собственноручное завещание. Каждое слово в нем написано моей рукой и мной подписано. Декабря 9 числа 1996 года, 3 часа пополудни, подписано Троем Л. Филлоном. Стефорд положил листок на стол и поморгал, стоя перед камерой. Ему, наверное, нужно было пройтись вокруг здания, глотнуть свежего воздуха, чтобы обрести равновесие. Но он был обязан продолжать. Подняв третий листок, Стефорд произнес: «Это записка, состоящая из одного абзаца и снова адресованная мне. Читаю. Джош Рэйчел Лейн, миссионерка Всемирной организации миссионеров, работающих в племенах, живет на бразильско-боливийской границе. Она работает с отдаленным индейским племенем в районе, известном под названием Пантанал. Ближайший город Карумба, с ударением на последнем слоге, я не смог найти ее. За последние 20 лет у меня не было с ней никаких контактов. Подпись Трой Филлон». Дурбон выключил камеру и дважды обошел вокруг стола, пока Стефорд снова и снова перечитывал документы. «Ты знал, что у него была незаконная дочь?» Стефорд рассеянно смотрел в стену. «Нет. Я составил для Троя 11 завещаний, и он ни в одном ее не упоминал. Думаю, удивляться не следует. Стефорд много раз говорил, что ничему не удивляется, когда дело касается Троя Филлона. В бизнесе и в личной жизни этот человек был эксцентричен и непредсказуем. Стефорду приходилось миллион раз подстраховывать своего клиента и гасить самые разные конфликты. Но на сей раз он действительно был потрясен. Только что он стал свидетелем необычного самоубийства. Прикованный к инвалидному креслу человек вдруг вскочил и побежал. А теперь Джош держал в руках законное завещание, по которому одно из самых крупных состояний в мире переходило к никому неизвестной наследнице. И в этом завещании не было даже намека на то, как ей следует им распорядиться. Налог на наследство будет чудовищным. «Тип, мне нужно выпить», — сказал Стефорд. «Рановато». Они перешли в примыкавший к залу кабинет мистера Филлона. Секретарши и все, кто работал на этом этаже, по-прежнему находились внизу. Адвокаты заперли за собой дверь и стали поспешно просматривать шкафы и ящики стола, которые оказались открытыми. Трой предполагал, что они это будут делать, иначе никогда не оставил бы свои конфиденциальные бумаги без присмотра. Он знал, что Джош придет сюда сразу же. В среднем ящике стола они нашли договор с крематорием в Александрии, заключенный 5 неделями раньше. Под ним лежала папка со сведениями о Всемирной организации миссионеров, работающих в племенах. Они собрали все, что могли унести — потом нашли Снида и велели ему запереть кабинет. «Что там в последнем завещании?» — спросил Снид. Он был бледен, глаза у него ввалились. Мистер Филлан не мог умереть вот так, ничего ему не оставив, никаких средств к существованию. Он преданно служил Трою 30 лет. «Я не могу этого сказать», — ответил Стефорд. «Приду завтра, чтобы сделать подробную опись. Никого сюда не впускай». «Разумеется», — прошептал Снит и снова заплакал. Следующие полчаса Стефорд и Дурбан провели с полицейским, приехавшим на место происшествия. Они показали ему место, где Трой перевалился через перила, сообщили имена свидетелей, не вдаваясь в подробности, описали то, что связано с последним письмом и последним завещанием Филлана. Случай был предельно ясным — самоубийство. Они пообещали предоставить полиции копию заключения о вскрытии, и коп, закрыв дело, покинул здание. Отправившись к судмедэксперту, Джордж и Тип распорядились немедленно провести вскрытие. «Зачем нужно вскрытие?» — шепотом спросил Дурман. «Чтобы доказать, что в организме Троя не было ни наркотиков, ни алкоголя». «Ничего, что могло бы поставить под сомнение его дееспособность. Он все предусмотрел». Было уже почти 6, когда они добрались до бара в отеле «Уиллард», неподалеку от Белого дома, в 2 кварталах от их офиса. Только хорошенько выпив, Стефорд впервые за весь день позволил себе улыбнуться. «Он и впрямь все предусмотрел, не так ли?» «Он очень жестокий человек», — задумчиво сказал Дурбан. Потрясение сменилось трезвым осознанием действительности. «Ты хочешь сказать, был очень жестоким человеком?» «Нет, он и сейчас есть. Трой продолжает сеять распри». «Можешь себе представить, сколько денег потратят в предстоящий месяц эти глупцы?» «Мне кажется, преступно не сообщить им о завещании». «Мы не можем. У нас твердое распоряжение клиента». Для адвокатов, чьи клиенты редко разговаривали друг с другом, подобная встреча была событием экстраординарным. Ведущая роль в этой комнате принадлежала Харку Геттису, судебному адвокату, в течение многих лет представлявшему интересы Рекса Филлана на разного рода шумных процессах. Харк настоял, чтобы эта встреча состоялась немедленно, как только он вернется в свой офис на Массачусетс-авеню. Он шепнул об этом на ухо адвокатам Ти-Джея и Либигайл еще тогда, когда тело старика заносили в машину скорой помощи. Идея была разумная, и никто спорить не стал. Все вместе с Фло, Зейделем и Тишином явились сразу после 5. Здесь их уже ожидал судебный репортер с 2 видеокамерами. По понятным причинам все нервничали из-за самоубийства Троя Филлана. Психиатров развели по разным комнатам, и каждого подробно расспросили о впечатлении, которое произвел на них мистер Филлан перед тем, как спрыгнул с балкона. Ни у одного из троих не было и тени сомнения, что мистер Филлан полностью отдавал себе отчет в том, что делает, и находился в здравом уме, а, следовательно, имел полное право подписывать завещание. чтобы совершить самоубийство, не обязательно быть сумасшедшим, подчеркивали доктора. После того, как адвокаты, каждый из 13, вытянули из психиатров все, что было возможно, Геттис закончил встречу. Было почти 8 часов вечера.